Полярный круг. 28 августа прошли мы остров Аграфены. Это полярный круг. Говорят, когда-то в старину на этом острове жила колдунья Аграфена. Кто мимо острова шел на пароходе или на лодке, задабривал Аграфену подарками, чтобы пропустила. Не то ветер поднимется, затопит. Когда мы мимо острова Аграфены шли, бросили в Лену пробку от термоса. Термос у нас разбился, а пробка осталась. Аграфена, наверное, обиделась, потому что к вечеру подул северный ветер, поднялся шторм, и дикие гуси полетели на юг. Налим пошел. И на удочке налим, и в сетях налим. Значит, скоро зима, вода похолодала. Но мы не растерялись. Нашли тихую бухточку под горой, поставили палатку и стали костер жечь, уху варить из налимов. Да еще попался нам таймень на перекатах килограммов на 20. Мы его распластали, подсолили, растянули на палочках и повесили на золотую осеннюю лиственницу вялиться. Таймень на лиственнице крутится, как вертушка на ветру. А мы внизу сидим у костра, греемся, да вокруг посматриваем. На том берегу белки видны, блестят снега белые на горах, к шторму. Если шторм через 3 дня не утихнет, утихнет через 5 дней. А если через 5 дней ветер не кончится, то через 7 дней наверняка утихнет. Это якутская примета, верная. Главное для полярных путешественников — терпение. Мы тайменя разметили на 7 кусков, и каждый день по куску балыка отрезали и ели. Я подойду к лиственнице, отрежу кусок ножом и говорю Владимиру Дмитриевичу: первый день, потом второй день и третий. А на 7-й день утром, когда один хвост вертелся, я ничего не сказал, потому что ветер не утих. Но уже вылетела из тайги оса, села на ольховый куст за листочком в заветрие и на солнышке стала долго умываться. Усы несколько раз пропустила между передними лапками, разгладила брюшко и полетела вдоль берега на другой куст. А к полудню ветер утих, мы подняли парус и пошли в Жиганск. 2 мальчика. Пока мы сидели 7 дней под Жиганском, вот какие приключения были. Однажды ночью тревожно заревел где-то на середине Лены гудок, а вокруг темень, холод, слышно, как волны об камни ухают. Мы переглянулись с Владимиром Дмитриевичем. Баржа на мель села, а может, тонут? Если бы пожар, пламя было бы видно. От костра неохота уходить, да и как мы без мотора под парусом подойдем к барже? А надо, надо идти и помогать, раз беда. Закон такой на воде и в тайге. Пока в темноте лодку свою столкнули на воду, промокли и окоченели, руки не слушаются. И тут гудки кончились, и потом огоньки топовые проплыли далеко в темноте, бортовой огонек и на верхушке мачты. Значит, все в порядке, просто на мель, в шторм занесло, сами и снялись. На другой день далеко под высоким берегом у самого прибоя разглядел я 2 точки, побольше и поменьше. Посмотрел я в бинокль, идет мальчик-якут, а с ним хромая черная собака. Подошли к нам, за плечами у мальчика мешок с хлебом на веревочных лямках. Он из Жиганска, на рыбачий стан, отцу несет хлеб. С 1 сентября в 6 класс пойдет. Собаку зовут Мальчик. Передняя лапа у нее перебита, ходит на 3 лапах. Стали пить чай, мальчик рассказал про собаку, что она хорошо ходила за соболем и на медведя. Да попала передней лапой в лосиный капкан и стала калекой. Собаке 7 лет. «Она старая, не очень», — сказал мальчик. «Но, видно, тяжело ей на охоте. Мальчик ее бережет». Собака умная, зверовая, зря хлеб не хочет есть. За зверем бежит на 3 лапах, да все равно догнать не может. Устает, задыхается. До Жиганска по карте 30 километров. Мальчик с собакой прошли их за 6 часов. Мальчик говорит, что прошел 12 километров. В Сибири версты немерены. Всегда так. Спросишь у охотников, до поселка далеко? Однако рядом 10 километров. Уже знаешь, не меньше 20 километров. Стали о погоде говорить. Мальчик посмотрел на Лену, пощупал у собаки нос. Нос сухой, скоро хорошая погода. Попрощался с нами, я ему помог мешок на плечи взвалить. и пошли вдоль берега, мальчик с собакой, мальчиком. Оба настоящие таежники.